Один я поднимался бы быстрее, но приходилось беречь силы. Чем дольше Дагни сможет идти, тем лучше для всех. Было холодно, почти так же, как в ледяной пещере, и ветер продувал сквозь одежду. Не стало деревьев, только временами полоски травы и гнущиеся от ветра чахлые кустики. На скале сидел Пакка. Он не встревожился при нашем приближении. Смотрел на нас круглыми глазами. Ветер шевелил его длинную голубоватую шерсть. Хвост он обернул вокруг лап. Щеки его раздулись от утренней добычи. Был период, когда Пакка запасает еду на зиму. На каждом месте, где мы останавливались, чтобы перевести дыхание, я в бинокль осматривал пройденный путь. Не знаю, что я ожидал увидеть. Несомненно, никто не выжил в разбившемся флиттере. Но, может, кто-то вышел из него раньше. Время от времени я видел движущиеся точки. Должно быть, крупные животные из заповедника. Но ничто не двигалось на пройденной нами тропе или возле оставленной машины. Дождя не было, но небо затянуло тучами. Все предвещало ухудшение погоды, мы заторопились. Пока Дагни держалась лучше, чем я мог надеяться. Она шла рядом с Аннет и Притой, не отставая. Даже заметила Пакку и сказала об этом. Хороший признак. Мы дошли до высоты, на которой росли только лишайники. В тени скал появились снежные сугробы. В тех местах, куда не заглядывало солнце, они были довольно высокими. Ветер заставил поднять воротники, которые обычно, как флажки, болтались за плечами. Здесь Дагни начала спотыкаться, но мы не замедлили движение. Нужно как можно скорее миновать перевал и начать спуск. Между двух острых скал нашлась расщелина. Все сгрудились в ней и достали тюбики с рационом. Я проследил по карте путь от станции мутантов. Опасности сбиться с тропы не было. Слишком ясно видны следы тех, кто проходил здесь раньше. Я старался определить расстояние до убежища по ту сторону перевала. «Далеко еще?» – спросила Аннет. Дагни сидела у нее на коленях, прижавшись головой к плечу, закрыв глаза. Мне показалось, что у нее участилось дыхание. Впрочем, в разреженном воздухе гор все мы дышали чаще обычного. «Через перевал и потом чуть больше», чем расстояние отсюда до машины. Я не стал скрывать правды. Не время пробуждать ложные надежды. «Она не дойдет», — твердо сказала Аннет. Я знал, что она права. Сняв рюкзак, я выложил его содержимое. Взято самое необходимое. Но мы предусмотрели и такую возможность, когда придется расставаться с этим. Я начал отбирать то, что нельзя оставлять. Запасные заряды для станера — сунул в карман куртки. Чубики с рационом можно разделить. Все равно большая часть будет вскоре съедена. А вот одеяло... Тед положил на одно одеяло руку. Это понесу я. Во второе завернем Дагни. А это... Он выбрал самую тяжелую из оставшихся вещей. Прожектор. Я смогу прицепить к поясу. Когда мы снова двинулись, я нес Дагни в гамаке из веревок на спине. Она не просыпалась, положив голову мне на плечо. Была снова в состоянии, похожем на кому. К счастью, горная тропа не требовала крайнего напряжения сил. Я снова и снова благословлял тех представителей службы безопасности, которые ее проложили. Конечно, это не гладкий асфальт, но на лучшее нельзя было надеяться. Тропа проходила по ущелью между двумя пиками, почти такими же величественными, как Гури-Рог. Здесь было сумрачно, дул сильный ветер. Мы жались к стенам, согнувшись, делали каждый шаг с осторожностью. Дагни тяжелее рюкзака, поэтому мне приходилось быть вдвойне осторожным, чтобы не потерять равновесие под порывами ветра. Тропа пошла под уклон. Было ясно, что выйдем мы из ущелья ниже, чем вошли. Я обрадовался этому. Говорить мы уже не могли, приходилось перекрикивать вой ветра и обменивались жестами, когда возникала необходимость. Однажды путь нам преградил сугроб, пришлось брести по снегу. Но в конце ущелья нас ожидала серьезная преграда. Я шел впереди и первым увидел поперечную трещину, которая аккуратно, как гигантским ножом, рассекала тропу. И я не видел способа преодолеть ее. Мы отступили в ближайшее укрытие и прижались друг к другу. У нас есть веревки с крючьями. С их помощью можно попробовать спуститься в трещину и попытаться выйти на поверхность с другой стороны. Оставив Дагни Санет, я велел всем закутаться в одеяло. Тед держал веревку и следил за моим спуском. На дне было множество осколков камня. Правое направление бесполезно. Щель вскоре сузилась, и я уперся в скалу. Левая сторона обнадеживала. Я шел по ущелью, пока не нашел места на стене, где можно подняться с помощью веревок. Потребовалось немало усилий, чтобы всех переправить через трещину, и все падали от усталости. Тед прошел немного вперед и вернулся с обнадеживающим известием. Ему удалось найти продолжение тропы.